Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будет, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Михаил, какую сегодня тему предлагаешь рассмотреть? Давай сегодня поднимем тему «Народный банк». Объясним, постараемся людям донести его основную цель и в чем же он отличается от банков современности. Вот об этом и поговорим. Хорошо. Давай, наверное, с предыстории начнем, почему эта тема у нас с тобой возникла. Дело в том, что на сегодняшний момент мы знаем множество примеров, когда вот такие народные банки у разных народов существуют. И мы знаем множество примеров, когда есть некие банки, которые для нас антинародные. Вот давайте теперь посмотрим, что такое народный банк, что такое антинародный с некими примерами, например, Японии, может быть, банков, которые в исламском мире известны, в банках, которые известны в китайском, например, экономике и так далее. Вот что ты про это можешь сказать? То есть народные и антинародные, чем они отличаются? Я попробую упростить, и как бы, чтобы было более понятно. Вот как я понимаю на данный момент, одни банки предназначены для извлечения прибыли, им по большому счету не важно, что происходит в той стране, в которой они существуют. Главное, чтобы прибыль росла, была стабильной. И вот это, я бы сказал, вот эти банки, они относятся к паразитической системе. Их основная задача – давать необеспеченные деньги в рост, то есть под процент. Что такое необеспеченные деньги? Как эти деньги возникают из воздуха? Вы можете узнать, прослушав передачу уже несколько лет назад с Алексеем, мы писали, называлась она «Виртуальный лохотрон 2» или «Крипто-МММ мирового масштаба». Вы можете на канале Народного славянского радио на YouTube в поиске набрать вот эту фразу «Виртуальный лохотрон 2», у вас выйдет ссылка на передачу, и там ознакомитесь. И там как раз вы увидите, что по сути, создавая вот эти виртуальные нолики из воздуха, банки потом вот эти виртуальные нолики отдают людям под какие-то реальные активы или под то, что они всю жизнь на них батрачат, выплачивая вот этот процент, который накручивается на сумму, которую им виртуально создали и дали. И получается, что за, как сказать, за ничего мы в рабстве и отрабатываем очень долго период своей жизни, вот отдаем эти деньги, наши финансы, на то, чтобы вот платить эти проценты, а потом еще банк может требовать, если что-то пошло не так, вот как в этом году, то есть кризис случился, и залог, то есть купили мы, например, квартиру в кредит, не смогли выплатить, потому что в стране вот такая ситуация, как в этом году, и квартира конфисковывается банком. То есть часть денег мы уже потеряли, и нас выставляют без квартир. Вот этот пример, когда делаются деньги из воздуха, еще даются под процент в рост, я считаю банками паразитическими. Вторая система, ну там их на самом деле сейчас большинство. То есть кому надо, куда ни ткни, скорее всего попадет вот именно в такой банк. И другая система банков, это на примере можете поискать исламский банкинг, называется система. Там другой принцип, потому что у них прописано в их священной книге, что, соответственно, в рост деньги давать нельзя. И у них работает другой принцип. То есть состоятельные люди какую-то часть своих средств как бы размещают в общий фонд. Этот фонд имеет определенную структуру, там есть управляющие. И уже в этот фонд, ну, по-простому, чтобы мы понимали, можно его там банком назвать, может еще как-то по-другому назвать, обращаются люди, у которых есть какое-то, значит, какая-то конкретная идея, как можно создать какое-то предприятие, которое будет приносить достаток. И там, ну, у них сильно не заморачиваться по той структуре, как рассматриваем мы с Алексеем, когда говорим, что должна быть польза от нашего дела и нам, и семье, и обществу, и державе, там в основном, конечно, рассматривается прибыль. То есть это прибыльное дело, не прибыльное. Если дело прибыльное, то тогда этому человеку выделяется суда выделяется беспроцентная, Но в довесок к этому есть определенные люди, которые будут наблюдать, чтобы этот человек все делал вот как прописано в договоре, и они за этим следят. И также они имеют право входить в то, что называется в совет управления вот этим предприятием создающим и получать какой-то процент от, ну, от того, что говорят, называется прибылью. Ну, вот вкратце про вторую систему. Как-то так. Да, замечательное сравнение. Антинародный – это тот, который служит какому-то хозяину одному, и хозяин раздает виртуальные нолики, единички людям, которые доверчивые, которые не понимают, что происходит, но потом взамен требуют что-то реальное, реальную их жизнь, реальные какие-то, может быть, средства производства. В общем, все, что можно забрать реально. Все это попадает уже под юрисдикцию явную либо неявную вот этого банка. То есть он может это в любой момент забрать при неисполнении договора со стороны того, кто брал кредит. А Народный банк занимается другими вопросами. Народный банк не зарабатывает на этих процентах, и его задача – выделение реальных средств, реальных каких-то мощностей для того, чтобы его жители, там родичи, например, сограждане, начали что-то делать и тем самым усилили какой-нибудь клан, усилили какой-нибудь народ и так далее и тому подобное. Поэтому Народный банк заинтересован в процветании своего народа. А антинародный заинтересован в процветании себя самого, то есть хозяина, и подавлении другого. Вот в чем основная разница. И ты совершенно верно сказал, что никакие проценты здесь не берутся. В Народном банке имеется в виду. Здесь это не нужно. Получается интересная структура. Сам банк без системы управления, без центра сборки, в общем-то, никчемная штуковинка. Обязательно должен быть центр сборки, это совет, ну, скажем так, мудрецов, которые ведают, где, в каком регионе, что нужно развивать, что там востребовано. И, исходя из этого, собираются экспертные советы, которые прорабатывают конкретно по каждому региону какие-либо задания. И после этого приглашаются уже те люди, которые способны это воплотить в жизнь. И вот этим людям уже выделяются некие мощности. Почему я не сказал деньги? Потому что в данном случае недостаточно выделить деньги. Необходимо еще и поддержать информационно, поддержать с точки зрения обучения, подбора людей и так далее и тому подобное. А когда мы просто выделяем деньги, это как вот на тебе деньги, потом вернешь. Так может быть случиться такое, что человек о чем-то не подумал, и он никогда не вернет. И тем самым мы подставляем человека. Поэтому экспертный совет разбирает тематику. Ну, например, построить какую-то ферму. Вот есть человек, который со своим коллективом готов построить ферму для того, чтобы влиться в народную экономику, для того, чтобы войти в кооперативное движение, там, ну и так далее и тому подобное. И он приходит в экспертный совет, либо в центр сборки, где при них находится Народный банк, и говорит: друзья, вот у меня есть такая-такая программа. Посмотрите, пожалуйста, что будет через год, через два, через три. Посмотрите, что для этого надо. Собирается экспертный совет, который при вот этом центре сборки, и внимательно со всех сторон рассматривает эту программу. Насколько она окупаема в этом месте, насколько она востребована в этом месте, насколько там все продумано и так далее и тому подобное. Со всех сторон рассматривает, вносит какие-то коррективы. Мало ли там не учел это или не подумал об этом, либо вот это все излишком туда добавил. И после того, как план и проект готов, вот только после этого экспертный совет говорит центру сборки, тем людям, которые мудрецы, что да, проект действительный, его надо поддержать, и на него можно выделить вот какую-то определенную сумму денег. Но деньги, опять же, напрямую в карман этому человеку не выделяются. Они выделяются с тем, чтобы экспертный совет вел этого человека, эту структуру, это предприятие, это объединение, не выдавая им денег. Вот сейчас это хитро прозвучало. Как это все на самом деле делается? К примеру, ферму нужно построить? Нужно. Выделяются деньги не человеку, который хозяин этой фермы будет, либо предприятие, либо кооператив, хозяин фермы, а нанимается через, ну, скажем так, выборку определенную, подбираются команды, которые могут эту ферму произвести. И экспертный совет выбирает наилучшую бригаду, которая построит по этой схеме, по этому проекту эту ферму. И вот ей выделяются этой бригаде необходимая сумма денег из общего количества денег, выделенных на этот проект. После этого необходимо произвести какие-то там наладочные работы, приобрести технику. Опять же, не выделяются деньги этому человеку, либо этой артели, либо этому кооперативу, а закупается необходимое через экспертный совет, который прекрасно разбирается, где что есть. На то они эксперты. Они выбирают самые лучшие предприятия, где можно взять эту технику. Либо ищут ее, ну, может быть, бэушный вариант какой-то, может быть, где-то там списали что-то, можно подремонтировать. Понятно, да, чтобы не было пустой траты денег, чтобы не было откатов, чтобы было все по намеченному плану. И эта бригада, этот человек, эта ферма получает уже необходимое количество техники. И наладочные работы, опять же, бригада какая-то покупает, ну, приобретается, либо оплачивается действие этой бригады для того, чтобы наладочные работы были произведены, чтобы ее запустить. То же самое, необходимо эту ферму что-то закупить уже из, ну, не оборудования, а, к примеру, если это грибная ферма, там, грибницы какие-то закупить, если это коровник, значит, коров закупить. Опять, не выделяются деньги в эту артель, в это сообщество, а покупается по смете, по плану, по проекту именно то, что нужно. Что происходит здесь? Первое. Мы не даем напрямую деньги человеку, который во всем не разбирается. А тем самым мы, не давая деньги ему напрямую, избегаем возможностей получения к себе в нашу действительность, вернее, вот такого самого Остапа Бендера, который схватил деньги и убежал. Денег он напрямую не получает. Мы ему поставляем то, что надо. Техника так техника, строительство так строительство, наладка так наладка и так далее и тому подобное. Вот что означает выдача финансов, исходя из того, что заявлено, что одобрено, и исходя из тех сумм, которые в Народном банке есть. После этого эксперты следят за тем, как работает эта ферма, как она запускается, следят за взаимосвязями, которые настраиваются через центр сборки с другими фермами, переработка, подача кормов или что-то еще. Тем самым человек или предприятие, которое новое образовалось, которое получило вот этот самый беспроцентный кредит, без проблем вписывается в народную экономику. Есть наблюдатели, которые помогают правильно все выстраивать, в случае чего давать советы, в случае чего даже приостановить, если что-то пошло не так, что-то исправить. И эти люди не занимаются беготней по всяким инстанциям, дайте нам вот это, возьмите у нас вот это и так далее и тому подобное. Эта ферма работает как ферма, как звено в большой народной экономике. После этого, когда идет уже получение достатка, часть достатка по договоренности определенной выплачивается в банк, в Народный банк. То есть идет возмещение тех трат, которые были на эту ферму выделены. И после этого, поскольку это державная экономика, когда фермы выходят на самодостаточность и все фонды возвращены вот в Народный банк, включается экономический проект поддержания державы, совета, различных других фондов из достатка этой конкретной фермы, как из достатка других предприятий, которые в народной экономике задействованы. Например, нужно строить там фонд развития? Да, нужно. Значит, в Народный банк отдаются деньги из достатка, которые пойдут на фонд развития. На фонд развития чего? И самой этой фирмы, и каких-то других предприятий. Нужен, например, какой-то благотворительный фонд? Да, хорошо, туда же выделяются. Нужно какой-то фонд для, скажем так, организаций, которые сами не производят продукт, но без которых невозможно ничего сделать. Ну, например, знахари нужны, целители? Да, нужны. Значит, народная медицина. Средства массовой информации нужно? Да, конечно. Дальше. Образовательные нужно, досуговые нужно, защита нужно и так далее, и так далее. То есть выстраивается полностью державный уровень, державные уровни, вернее, выстраиваются вот в этой вот народной экономике. И вот здесь уже включается фондирование. Потом подключается новая какая-то ферма, новое предприятие, тоже народное, с таким же принципом. Опять выдается по заявке какая-то сумма, если эта сумма определена экспертами, да, что так оно и есть. Если все опять уже в план переведено. Если там нет никаких занос, за которые можно зацепиться. И по той же самой схеме. Не выдаются деньги этой команде, которая будет заниматься вот этим предприятием. А все идет через экспертный совет, который приобретает необходимое, чтобы не было там лишнего что-то куплено, либо наоборот что-то забыли закупить. Вот это народная экономика, а основой этой народной экономики – народный банк. Но сам по себе народный банк ничего собой не представляет, если он оторван от центра сборки державного, если при этом центра сборки нету специалистов, экспертов, и если нет, естественно, задачи строить державу. Вот, наверное, так. А я еще вот какой образ хочу добавить. То есть вот банки, которые работают по паразитическому принципу, у них вот обычно стратегия такая. Найти работающее доходное какое-то дело, выдать ему вот эти вот кредиты под проценты, выдавить это дело полностью, чтобы оно зачахло, развалилось. В идеале, чтобы оно не смогло уже выплачивать процент, чтобы потом вообще наложить лапу на вот этот на залог, продать его еще там. Залог обычно берется по цене, которая там значительно дешевле реальной стоимости. Поэтому продать еще этот залог, да выжимать отсюда деньги, искать нового такого наивного кролика, которого можно в новом месте обуть. А в этом месте остается разруха, голод, ну, в общем, беда. А народный банк, он делает по-другому. То есть, смотрится наоборот. То есть, есть место, где вроде бы и природа хорошая, и люди хорошие. Но на данном этапе им не хватает слаженности и каких-то материальных ресурсов. Для того, чтобы здесь жить, не бедствовать и где-то там на дядю работать на стороне. А в этом месте построить самодостаточное производство, которое будет и землю сохранять, и их поддерживать. И надолго, чтобы это было. Выделяется, вот, как говорится, сначала собирается совет, обсуждается, что есть, значит, какие ресурсы земли, какие ресурсы людей, какие проекты подбираются наилучшие, даются ресурсы, под управлением грамотным система запускается, помогают дальше этот механизм, так же, вот, как ребенок родился, чтобы он освоился в этом мире, научился своим телом управлять и уже дальше был самостоятельным. То есть ведут вот эти вот мудрецы, как Алексей назвал этот совет, вот эти вот все ступеньки, все предприятие заработало, вышло на достаток, и уже с достатка она не только, как говорится, помогла, она не только вернула те деньги, которые были выделены на то, чтобы ее запустить, но теперь она работает, приносит достаток людям, и часть от вот этого достатка делится для того, чтобы, как это, в виде, так сказать, необязательной, но по совести, благодарности тем, кто помог на этом месте создать вот такое хорошее дело. А дальше, получается, этот процесс уже дублируется в других местах, и там то же самое, создаются уже новые предприятия, которые, опять же, не вредят природе, не вредят людям, поддерживают людей и вот создают достаток. Вот вкратце как-то так. Именно так. Сам банк по себе народный, как уже я говорил, он ничего не стоит, он не нужен совершенно абсолютно, если он находится в отрыве от державной экономики, от державного управления, от экспертного совета и от производств. Поэтому сам по себе банк собирать, конечно же, сейчас уже можно, чтобы что-то в него заложить, но надо понимать, что если у нас нет центра сборки вот такого вот, который обслуживает чаяния народа, который служит самому народу, то в этом случае банк становится бесполезным. Он так или иначе превратится в какой-нибудь паразитарный банк, который будет просто выдавать под проценты. А это совершенно неверно. Ибо если мы хотим уйти от чего-то плохого, мы не должны в это плохое возвращаться. Так что здесь все очень и очень важно. Поэтому банк всегда это только часть народной экономики, и он служит только народу, через центр сборки, который состоит из мудрецов. Как избирать мудрецов, как избирать экспертов, об этом мы поговорим в различных вебинарах, где эта схема будет более подробно расписана. Но сразу скажу, там же будет применяться система, наша древняя система определения «кто я, кто передо мной», называемая славяно-русская варновость. Те, кто еще не изучил, пожалуйста, изучите. Полностью все вебинары были записаны начального уровня. Оттуда можно многое что понять. Так что изучаем, себя подготавливаем и движемся к светлому будущему. Восстанавливаем наши державные поконы. Напомню, поконы державные – это там, где нет продажного труда, где нет проституции, где нет брошенных детей и брошенных стариков, где есть достаток, во всем достаток, где все живут по совести, в ладу с природой, и понимают, откуда они пришли, куда им уходить, и чтят великомудрых предков. И это звучит, может быть, утопично для кого-то, но, друзья, с точки зрения цивилизации это невозможно, а с точки зрения державности это естество. Поэтому, если вы в это не верите, ну, продолжайте друг друга уничтожать цивилизации. Не так долго это все осталось вам делать. Цивилизация подходит к своему логическому концу. А вот за державностью будущее. Потому что именно при помощи Народного банка, при помощи центра сборки, при помощи экспертного совета, при помощи организации нашей народной экономики, наших народных предприятий, возможно восстановить все, что нам должно, и все, что должно быть на этой земле. Благодарю, Михаил, за то, что ты задал такую интересную тему. Благодарю всех наших радиослушателей за то, что вы поднимаете похожие темы, а может быть и Михаил откуда-то ее взял, из каких-то комментариев она родилась. На сим я с вами прощаюсь, напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добры.